Глава 26. Предан тебе, Булат. Али, ты молодец, что довел до конца переговоры с Батыром. Они более чем довольны. Настолько, что даже обещали прислать мне какой-то подарок. Букет цветов и конфеты, хохочет Али. Я тоже усмехаюсь. Вообще такое иногда практикуется, когда одна из сторон хочет выказать другой уважение. Это считается хорошим тоном у людей нашего уровня. Сказали какую-то тачку. Али присвистывает. Ни хера себе! Какую? Есть понимание? «Да какая нахрен разница?» Отмахиваюсь. «Видимо, Батыр настолько счастлив, что у него появились выходы на таможню через нас, что расщедрился». Киваю. Это все, конечно, весело, но есть проблемы более насущные. «Али, от моего человека у Джамала пришла новость. Какая? Али тут же подбирается. Говорят, Джамал заказал оружие и взрывчатку. На наши склады набег готовят? Округляет глаза. Не знаю. Пусти всем информацию, чтобы держали ухо востро. Ребят отбери. Надо посадить дополнительную охрану. У нас каждый угол просматривается по камерам. Вот пусть и просматривают. И охрану усиль. Будет сделано. И еще. Смени ребят, которые катаются за Варварой. Хорошо. Булат, я понимаю, что не ответишь. Я не тот человек, перед которым ты будешь открываться, но что ты делаешь, Булат? Она же чужая женщина. Человек, который не имеет к нашей команде никакого отношения. Нахера наши ребята следят за ней? Встаю с кресла и подхожу к окну. Поднимаю жалюзи, разглядывая улицу, окутанную в сумрак. Снова идет дождь, который день подряд. Когда это закончится? За ней никто не следит. Мне никто не докладывает о ее передвижениях. И пока она жена Фомы, мы будем ее защищать. Али поднимается со стула и идет ко мне. Становится рядом, рассматривает улицу и отвечает тихо. Главное, чтобы ты верил в это, Булат. Идиоту понятно, почему ты делаешь это. Делаю что? Спрашиваю ровно. Контролируешь ее, прикрываешь. Платишь деньги врачу и ее матери, пробиваешь арендодателей, организовываешь похороны, срываешься к ней посреди деловых переговоров. И почему же я это делаю? Усмехаюсь холодно. Не заставляй меня называть вещи своими именами. Поворачиваюсь к Али и смотрю на него в упор. Нет уж. Начал говорить, заканчивай. Ладно, кивает. Эта женщина не безразлична тебе. И не говори о том, что она важна, потому что жена Фомы. У наших парней есть жены, дети. Ты никогда ими особо не интересовался. отходит от меня, садится обратно на стул. «Я помню все, Булат. Как ты первый раз увидел ее раньше, чем Фома?» «Али!» Давлю на него взглядом, чтобы замолчал. «Блядь, Булат!» — вскипает он. «Ты же можешь просто забрать ее у Фомы? Никто слова не скажет. Не посмеют пойти против тебя. Даже Фома не вякнет». Возвращаюсь в кресло и прикуриваю. Медленно тяну дым и также медленно выдыхаю его. «Али, все, что ты надумал, бред», — говорю безэмоционально. «Я же не дебил, Булат», — вздыхает Али. «Нельзя и со мной», — продолжаю тихо. «Все закончится, как тогда, с матерью». «То была перестройка, Булат. Тогда вообще все по-другому было. Сейчас уже не так. Баб не вмешивают, детей не трогают». Буравлю Али взглядом. «Если ты кому-нибудь ляпнешь что-то, я убью тебя, Али». Он растягивает губы в улыбке. «А говоришь, надумал». Тут же поднимает руки. «Хорошо, Булат, я все понял. Сменю охрану, попрошу отчитываться, если будет что-то подозрительное». «Фома у себя?» «Дома отсыпается. Или тёлку ту ебёт», — фыркает Али. «Булат, с ним надо что-то делать. Парни ржут над ним. Уважать его перестали. Особенно после того, как он завалился на поминке с левой тёлкой. Когда он трахал ее у себя в каморке, все понимали. Чисто по-мужски понимали. Но трэш, который он устроил на поминках, перебор». «Я знаю, Али. Иди. Я сам разберусь со своими людьми». Он кивает и уходит, а я поднимаюсь и выхожу из ресторана. Еду с охраной к Фоме домой. «Останетесь тут», — командую им. «Шеф, нельзя. Али запретил отходить от вас». «У вас кто главный? Али или я?» Рявкаю на них. «Ну, Булат Азаматович!» «Все!» Дверь в квартиру Фомы открыта. Мне ни хера не нравится это. Берусь за пушку и снимаю ее с предохранителя. Бесшумно прохожу внутрь. У порога валяются туфли на высоком каблуке. Непонятно, левой тёлки или Вари. Ну а вдруг она забыла? На кухне пустые бутылки, накурено, много грязной посуды. Я редко бывал в гостях у Фомы, а если и был, то набегом. Но воспоминания об этом доме другие. Уют, чистота, пахнет выпечкой и Варварой. Раньше тут было чисто прибрано. Приятно зайти в квартиру, и не хотелось покидать этот дом. Хотя, возможно, покидать не хотелось по другим причинам. Толкаю дверь в ванную, за которой слышен шум. Дверь распахивается, являя миру полуголую девицу. И она тут же начинает визжать. Барабанные перепонки скручиваются. В мозг будто впиваются шипы. «Ты чё верещишь?» Выходит голый Фома, и я перевожу на него ствол. Увидев меня с пистолетом, тот матерится, хватает полотенце и прикрывается. «Твою мать, Булат, не ожидал! Ты бы хоть предупредил, что заедешь!» «Голубя почтового отправить надо было!» Выгибаю бровь. Фома тут же поднимает руки, сдаваясь. «Все, все, понял, косяк. Пушку опусти». Медленно ставлю предохранитель на место и убираю ствол. «Бабу свою выпроводи и оденься». «Да, конечно». Я прохожу в гостиную. Тут все разворочено. Смрад. Валяются бутылки, пепельницы полные. Остаюсь стоять, садиться ни на одну поверхность не хочется. Не дом, а притон. Фома возвращается быстро, одетый в штаны и футболку. Берет с пола бутылку минералки и долго пьет. Потом вытирает мокрый подбородок, падает на диван. «Что-то случилось?» — спрашивает, как ни в чем не бывало. «С сегодняшнего дня ты больше не имеешь никакого отношения ко мне и моему бизнесу», — говорю в лоб. Он моргает несколько раз, пока до него полностью доходит смысл сказанного. «То есть как?» Открывает рот в шоке. «Вот так», — отвечаю спокойно. «Почему, Булат?» Переспрашивает севшим голосом. «Мне нужно тебе подробно объяснить, или сам поймешь». Дергаю подбородком. «Все из-за того, что я с Виолкой приперся на поминки к матушке Варе. Из-за этой хрени, что ли? Так а какое это имеет отношение к моей работе? Это мои бабы, и одна, и вторая. Я сам буду решать, что и с кем мне делать». Вспыхивает, как спичка. Вскакивает на ноги, смахивает со стола пустые бутылки, и они падают на пол. Несколько разбиваются, какие-то катятся в разные стороны. «Это из-за Варки все, да?» Сплевывает прямо на пол. «Что? Думаешь, не знаю, как ты на мою бабу всегда смотрел? Что, Булат, хотел себе такую ляльку, да? Она не по твою душу. Не обращала внимания даже на тебя. А ты приезжал сюда, в мой дом, ронял слюни на нее, а потом ехал дрочить домой. А я знаешь, что делал в это время? А, Булатик, пока ты там наяривал, я трахал ее в разных позах, долго, а она кончала с моим именем на губах. Знаешь, как красиво она кончает». Рывком подлетаю к нему, толкаю обратно на диван, провожу удушающий, сжимая его толстую шею. «Тебе кто, мразь такая, разрешил нести эту хуйню? Я не хочу больше слышать из твоего поганого рта ни одного слова в ее адрес. Сунешься к ней, раскатаю». «Я ж как пес предан тебе», — хрипит. Отпускаю Фому, отхожу на шаг. Мне не нужны в банде люди, которые не могут держать рот и член в узде. Я предупреждал тебя не раз. Соберись, перестань бухать. Вместо того, чтобы воевать с Джамалом, я и мои люди бегают за тобой. Поправляю одежду, выпрямляюсь. Миша лежит распростертый на диване. За то, что был предан мне, я просто выгоняю тебя из банды. Хотя ты знаешь, что я должен сделать все по-другому. Лучше бы ты просто вальнул меня, произносит хрипло. В глазах ненависть. В тебя никто не вливал бухло. И хуйню утворить никто не заставлял. Все у меня в банде уважаемые люди. А тебя, Фома, больше не уважают. Даже свои.